Соседи опять врубили телевизор. Из-за стенки вновь доносились взрывы хохота невидимой аудитории, причем даже громче прежнего. Безудержный смех лишь изредка прерывала реклама. Совместная раскурка продолжалась минут 5, но ничего не происходило. Окружающий мир не менялся. Цвета, запахи, формы предметов оставались теми же. Филин и дальше гугукал в лесу, а волосы Куми Адати все так же покалывали шею Тенго. Двухместное кресло было по-прежнему неудобным. Стрелки настенных часов не меняли своих скоростей, а люди из телевизора все так же заливались смехом. Особым смехом, который не станет счастливым, сколько его из себя не выдавливай. «Ничего не происходит», — сказал наконец Танго. «Видно, на меня эта штука не действует». Куми Адати похлопала его по колену. «Все в порядке. Погоди чуток», — сказала она. И оказалась права. Наконец его мозг среагировал. Раздался щелчок, словно кто-то включил потайной рубильник, и в голове что-то медленно сдвинулось. Танго казалось, что его голова — чашка, в которой сознание плещется подобно жиденькой рисовой каше. Только чашку раскачивают, и серое вещество того и гляди прольется наружу. Такое с ним творилось впервые. Никогда еще он не ощущал собственные мозги как отдельную кашу с определенной густотой. Гугуканье Филина перемешивалось с этой кашей и растворялось бесследно. «Этот Филин теперь во мне», — сказал Тенго, ибо Филин и правда стал частью его самого. «Филин — хранитель леса», — отозвалась Куми Адати. «Он очень мудр и передает нам знания, как выжить в ночи». «Но где и как можно получить у Филина подобное знание? Ведь эта птица одновременно везде и нигде». «Я не могу придумать, что у него спросить». Куми Адати стиснула его руку. «А не нужно вопросов. Лучше сам пойди в лес, вот и все. Это же очень просто». За стеной вновь захохотал телевизор, потом раздались аплодисменты. Видимо, ассистент программы, стоя за камерой, показывал участникам шоу карточки с надписями «Смех» и «Аплодисменты». Закрыв глаза, Тенго подумал о лесе. «Я сам пойду в лес», — сказал он себе. «Темный лес — владение Little People, но там же обитает и Филин, мудрая птица, которая научит, как выжить в ночи». Внезапно все стихло. Словно кто-то подкрался сзади и вставил в уши Тенго затычки. Кто-то где-то закрыл одну крышку, а кто-то еще открыл в другом месте другую. Вход и выход поменялись местами. И вот уже Тенго в опустевшем классе. Через распахнутые окна со двора долетают звонкие детские голоса. Порывами ветра качает белые занавески. Перед ним Аомаме. Сжимает его ладонь. Вроде знакомая сцена, но нет. На этот раз кое-что не так, как всегда. Все вокруг до неузнаваемости яркое, свежее, настоящее. Глаза Тенго до мельчайших подробностей различают окружающие предметы. Протяни руку, дотронешься. Ноздри щиплет запах ранней зимы. То, что было когда-то реальным, вновь ожило и вернуло свои настоящие запахи. Того времени года, которому те принадлежали. Тусклый запах тряпки для классной доски. Едкий запах жидкого мыла для уборки в классе. Горький запах осенних листьев, сожженных на школьном дворе. Все смешалось в единый коктейль, где уже не различить, что есть что. Вдыхая его всеми легкими, Тенго вслушивается в себя и с каждым биением пульса чувствует, как все шире распахивается его сердце. Само его тело меняет структуру, и пульс его больше не пульс. На какую-то секунду двери времени распахиваются внутрь. Сияние прошлого ослепляет, перемешиваясь с сиянием настоящего. Старый воздух сливается с новым. «Тот самый свет», — думает Тенго, — «тот самый воздух. Что мешало мне помнить их всю дорогу? Ведь это так просто. Ведь из них и состоит этот мир. «Я так хотел с тобой встретиться», — говорит он Аомаме, голосом неуверенным, будто чужим, и все же своим. «А я с тобой», — отвечает она голосом Куми-Адати. Граница между реальностью и воображением стирается. И чем дольше Тенго пытается ее различить, тем сильнее кренится чашка с рисовой кашей, грозя расплескать его серое вещество. «Я должен был отыскать тебя раньше, но не смог», — признается он. «И теперь не поздно. Ты еще можешь меня отыскать», — отвечает она. «Но как?» Она молчит, словно ее ответ не хочет обращаться в слова. «Откуда ты знаешь, что я это могу?» — говорит Тенго. «Но я же нашла тебя». «Ты нашла меня?» «А ты найди меня», — отвечает она.